Правда, на карте были подробно обозначены броды, а через самую широкую был обозначен мост, но подходов то к ним не было. Немного подумав, Данил начал чертить от обратного. Прочертил все броды и мосты, а уж эти точки начал соединять между собой. Хотя если был мост, значит должна быть и дорога к нему. Данил начал внимательно рассматривать карту, взял даже свою, фото со спутника. Данил хоть перечерчивал все возможное, но на ней лучше было видно еле заметную черточку, похожую на старую дорогу. Именно ее Данил и тщательно обводил карандашом, а потом переносил на карту с обозначениями. Но по старой дороге пройти тоже было невозможно. Во-первых, она предполагала мосты, которых сейчас нет. Во-вторых, в нескольких местах она проходила через красные зоны. Ну а в-третьих, она шла немного не туда. И если по ней двигаться, то нужно будет съезжать с нее и двигать чуть ли не под прямым углом за 30 километров. И все-таки за основу Данил решил взять именно старую дорогу, пусть будут объезды, какие-то красные пятна можно будет преодолеть днем на марше. Так дело пошло значительно лучше, да путь увеличился чуть не на четверть, но он, что называется, появился. Как-то простая задача становилась все сложнее и сложнее, если углубляться в детали. Ведь раньше Данил бегло прокладывал не единожды этот путь и по этой карте, только ни разу не детально. Сегодня же он понял всю глубину задницы, на которую подписался. А главное, не понимал отца Рыжий, как он мог доверить дочь непонятно кому. И тут до него дошло, именно ему и доверил, из-за того, что дойдут до первого оврага и вернутся назад. Данил растер виски и посмотрел на время. Вот это он сегодня пораньше лег спать, уже 10 минут четвертого. Все на горшок, и спать. Ночной горшок, к слову, то еще было приключение. Ведь удобства были во дворе, и идти нужно было по темноте, так то по инструкции, если ночью кто идет в уборную, должен будить еще кого-нибудь с этой квартиры, иначе вампиры могли проникнуть к спящим. Данил жил один, будить было некого, но опасности это не уменьшало. Вампиры – разновидность сухарей, которые не идут на пролом, а подкрадываются ночью к спящим или одиночным целям. В отличие от сухарей, также могут и на четвереньках ползать и согнувшись ходить. Сейчас балки с водой начинали высыхать, скоро должен был начаться пик этих гостей. Поэтому Данил нацепил РПС с кобурой и вышел по-малому. Ночной воздух просто дурманил, сейчас пора цветения. И хоть яблонь с черемухой не росло в квартале, запах был сильный. Нужно старости подкинуть идею, чтобы осмотрел ближайшие развалины. Видно, где-то плодовые или ягодные деревья или кусты есть. Данил постоял немного, чтобы глаза привыкли к темноте, посмотрел на звездное небо. Задержался немного дольше, чем планировал. Красота звездного неба завораживала. Где-то среди этих звезд есть и земля. Внутри новопостроенного туалета была абсолютная темень, и куда направлять струю было абсолютно неизвестно. Пришлось доставать примитивную зажигалку, которую тоже просто так не подожжешь. Нужно открутить колпачок. Нет, нафиг, больше никаких ночных туалетов, все днем. После дел теперь нужно закрутить колпачок на зажигалку. Машка дико заржала и продолжала отфыркиваться. Блин. Данил судорожно застегнул ширинку, кажется, потерял колпачок зажигалки, и с пистолетом в руке выскочил во двор. На крыше углового дома старосты зажегся мощный луч света и начал обшаривать улицу. Практически сразу на другой угловой крыше ровно по диагонали квартала зажегся второй фонарь. Это должно быть Бабай. Странно, но из его команды ребята пока еще даже не дернулись, продолжали спать. А значит, нужны тренировки и простейшая сигнализация вдоль стен квартала, хоть в виде тех же банок на леске. Машка вновь дико заржала, и лучи фонарей перекрестились на загоне Машки, пробежались по двору, встретились на Даниле, при этом полностью ослепив его. И после того, как Данил показал кулак, вновь разбежались по внешним сторонам. Вон он. Наконец-то послышался крик Бабая. Дальше было видно, как Бабай перебегает по крышам. А вот дальше у него вышел затык. Руки были заняты тяжелым фонарем, и выстрелить не было возможности. Видно было, как он примострячил фонарь, а потом вспышка и бух. Тут уже все обитатели квартала повыскакивали на крыши, кроме Бланш, та выскочила через дверь, но с пистолетом в руке. Нужно будет и ей объяснить, что по ночам нужно выбегать на крыши. Толпа собралась идти лутать сухаря. Данил не стал дожидаться, что там снимут трофеями с одинокого сухаря. Он побрел спать. Завтрашний день нужно начинать было с самого утра. Аренда сварочного оборудования – лишнего спать не позволяло. Глава 9. Данил с самого утра работал сваркой. У местных электродов было одно достоинство, они сверкали, и все больше ничего хорошего не было. На земле Данил выкинул бы такие электроды и не мучился. Такое ощущение, что просто проволоку обмазали толченым мелом с каким-то клеем. Не разжигались, дугу не держали, а самое главное, постоянно прилипали. Данил, правда, и к таким электродам приспособился. Первый раз, когда прилипнет, он сразу не убирал, держал несколько секунд, чтобы электрод прогрелся, просушился. И после этого была возможность варить некоторое время. Местные сварщики просто прибавляли ток, но тут Данил варил тонкий металл, и ему приходилось выделываться. Сварочный аппарат, к слову, состоял из местной батареи и таинственной коробки, из которой выходили провода. Конечно же, Данил не выдержал и вскрыл коробку, чтобы узнать устройство трансформатора. А таинственная коробка оказалась обычным балластником, а по-простому сопротивлением. Так что скопировать сварочный аппарат труда не составит. Нужно лишь набрать достаточно добавочных сопротивлений, да хоть те, что идут на двигатель шагохода. Самое дорогое, что потребуется, это медные кабели, считая из медных монет сделанные, ведь местные монеты обеспечены не золотовалютными резервами, а весом металла, что в них присутствует. Кстати, сварочная маска тоже проблематична. Как сделать затемненное стеклышко, Данил пока не придумал. Конечно, можно было закоптить стеклышко или замазать гудроном, но вот как потом глаза будут чувствовать, не хотелось проверять. Но ничего, Данил верил, что найдутся и кабели, и темные стеклышки, нужно только искать. К обеду уже появился контур их нового шагохода. Теперь, если смотреть изнутри, вместо дыры наполовину крыши, был аккуратный люк. Пулемет теперь не нужно было привязывать петлей, он спокойно стоял на турели, и если его бросить, не задирался свечкой, рассыпая боеприпасы из короба. Также легко можно было крутить его вокруг оси, при этом не бегая вокруг пулемета, а лишь поворачивая корпус. Даже фонарь удалось приспособить на турель пулемета, чтобы ночью отдельному человеку не стоять и светить. Правда, для этого пришлось немного поизобретать. Вес пулемета с водой в кожухе и так большой был, и если добавить рядом с ним батарею, то кольцо будет выламывать, и каретка немного подклинивать. Поэтому Данил расположил батарею позади стрелка, изготовив своего рода башню, а из-за того, что от батареи до лампы шли не провода, а медные шины, сам прожектор пришлось установить над головой стрелка, и закрыть все широкой фанерной крышей, ну а стенки башни заплели так же, как и борта, проволокой, сделав из нее сетку. Так что снаружи шагоход смотрелся вполне себе боевой машиной, не хуже бронированных шагоходов, что были в охране внешнего периметра города. Вот только крышу ему заделать всю фанерой, и вообще хоть на выставку. Но самым главным плюсом, из-за того, что бланш не нужно ходить вокруг пулемета, было не только то, что теперь она никому не наступала на спину. Самым главным плюсом было то, что освободился объем, и стало можно поставить сиденья и спинки к ним. Но были и минусы. Теперь пулемет не мог стрелять выше определенной точки. Сбивать дирижабли над головой точно не получится. А во-вторых, заряжать пулемет, пока стреляет бланш, стало невозможным. Просто второй человек в этот люк уже не высунется, чтобы добавить обоим в короб. Ну ничего, короб был достаточно вместителен, чтобы часто его не перезаряжать, а менялся он теперь из-за башни хоть и неудобно, но не так и долго. Также Данил где спилил, где срезал электродами часть стенки между водителем и кузовом, проделав арку в этой самой стенке. Теперь темнило мог при случае перебраться в кузов, не обходя шагоход, и наоборот, к нему могла добраться помощь. А между тем около него ведь было еще пассажирское место, до которого тоже открылся доступ, правда, оно сейчас было без спинки. Оставалось только прикрутить фанеру на крышу и сделать внутреннее наполнение, а именно установить спинки и сиденья, сделать стойки под оружие, полочки для крепления коробов от пулемета, размещение рюкзаков. У старосты начались полевые работы. Он с утра, забрав помощников Бабая и Машку, уходил в поле около башни пахать самовольно захваченные делянки. Поэтому на его совет не приходилось рассчитывать, а его совет был бы сейчас к месту. Ну чего нет, того нет. Данил просто мысленно спрашивал себя, что бы посоветовал староста, сам себе отвечал, и делал уже так, будто ему ответили, размечая внутренности шагохода. Правда, немного посоображав, Данил понял, что лучше купить уже готовые варианты сидений, да хоть стулья, желательно с мягкой обивкой, и их уже прибить к полу и парапету. Хоть и не было помощи от старосты, зато остальные члены команды крутили, таскали, строгали с большим энтузиазмом, особенно когда Данил сказал, что каждый оборудует свое место как ему удобно. С появлением ездившей техники, ходить в центр города на своих ногах стало как-то неожиданно далеко, долго и лениво. Поэтому за сиденьями, а заодно и отвозить сварочный аппарат поехали на недоделанном проекте. Пока без крыши и сидений, но уже с оборудованной башней. Правда, тут выскочил косяк, хоть пулемет и не задирался вверх, теперь он поворачивался вправо-влево, в зависимости куда наклонялся корпус шагохода. Нужно было придумать стопор поворота башни, а пока ствол пулемета привязали все той же петлей. В центре Данил без проблем вернул аппарат и расплатился. Вспомнил, что хотел отправить Карину в помощь Бланш, чтобы та купила себе нужную мелочевку. Поэтому Данил отвел девушек в сторонку и объяснил ситуацию Карине, чтобы та помогла Бланш. Вчера Чапуль выдал всем зарплату по 15 серебряных монет, так что деньги у них должны быть, но кто его знает, хватит ей или нет. Поэтому, отправляя по магазинам, решил добавить, причем давая себе отчет, что давал он премию из-за того, что Бланш была девушка привлекательная и не боевая, которую хотелось защитить. Вот новеньким Чапулю или тиски у него и мысли не возникло подкинуть премию. Вот, держи, вдруг чего ей захочется, а денег не хватит. Данил обсчитал 10 серебряных монет, правда, отдал в руки Карины. А вдруг не только ей захочется? Карина уставилась на Данилу снизу вверх жалостливыми глазами, сложив ручки как ангелок. Да, что-то Данил сглупил, давать премию одной девушке, когда видит другая, причем боевая. Пришлось еще отсчитать 10 серебряных монет. На, ни в чем себе не отказывай. Данил не удержался и потрепал Карину за щечку, как тут же почуял обжигающий взгляд на затылке. Данил медленно обернулся, откуда-то здесь около магазинов взялась рыжая, было непонятно. Но вот она стояла и смотрела, будто Данил потрогал Карину не за щечку, а за грудь. Что? Данил развел руки, огляделся по сторонам. От Карины уже и след простыл, она тянула Бланш в какой-то магазинчик. Рыжая продолжала смотреть, не говоря ни слова. Она мне как сестра, и замужем за моим другом. Начал оправдываться Данил. Прости, что-то не выспалась. Рыжая обняла Данила. Бурная ночь, сморозил, Данил. Рыжая сразу начала вырываться из объятий. Данил удержал, крепче обняв. Стой, тоже не выспался, ерунду всякую несу. Тоже бурная ночь, да ну подожди. Данил еще крепче, чуть не до хруста костей обнял вырывающуюся рыжую и поцеловал при всех, прям тут на улице. Словами у них как-то приветствие не получалось, они будто ежики, чем ближе жались, тем сильнее кололи друг друга. А вот не слова, а действия будто ломали иголки между ними, и они становились одним целым. И реально в этот момент было начхать на всех. Пусть весь мир ждет и засунет в зад все то, о чем сейчас думает. Ему сейчас хорошо, а это главное, тревоги, проблемы как-то растворялись и на время уходили в никуда. «Ну все, пойдем, люди смотрят», – прощебетала рыжая, возвращая Данила в реальность. «У тебя тут нет уединенного места, где можно спокойно обсудить план будущего похода?» – задал вопрос Данил шепотом на ухо, и тут же получил кулачком под ребра. «Будешь себя хорошо вести?» – рыжая вырвалась из объятий. «Буду. Тогда сегодня вечером жди в гости, а пока меня в канцелярию вызывают, нужно дела сдать». Рыжая упорхнула, а Данил остался стоять на улице, глядя вслед. «Начальник, может, пойдем?» – подал Шила голос из кузова шагохода. «Идем, идем, только в еще одно место заехать нужно». По пути заехали к барахольщику, и Данил прикупил там 4 сиденья. Хотел, конечно, взять что-то вроде автомобильных, а лучше автобусных, а досталось, что досталось, 4 полностью разных стула с обитой где тканью, а где кожей с сидушками. Одно сиденье для кучеров на облучках, одна непонятная кушетка и одно богато выглядевшее кресло, кажется, внутреннее с кареты или такое, как стояло на автомобилях в 20-х годах. Если остальные покупки были, ничего, аккуратные деревянные с обитой кожей или тканью сиденьями, то сиденье с кареты было хоть и изначально богаче, и выглядело как диван, даже было обито все мягкой красной кожей, но оно было разодранное в нескольких местах, и из него некрасиво торчал наполнитель, то ли мочалка, то ли лыка. Хоть и было сделано все очень удобно и изящно, и, наверное, если было бы целым, цену имело бы немалую. Данил подыскивал себе что-то похожее на сиденье легковушки, но пришлось брать то, что было. Конечно, для себя он взял это кресло, рассчитанное на 2 попы, а по факту вмещающее 1,5. Кстати, тут у барахольщика был выбор неприглядной мебели, которую стыдно было сдавать в лавке. С покрепками, отломанными ножками или просто некомплектными. Глядя на эти вещи, Данилу вдруг пришла одна мысль. Сейчас выход на крышу его квартиры был свободным. Почему бы ему не устроить там веранду, по типу тех, что видел в торговом городе? Нужно то, столик да стулья, шезлонг с зонтом было бы в идеале, но тут его не было. Поэтому он прикупил себе то, что было, пару стульев и круглый столик. Конечно, мебель была разномастной и с утратами. Стол вообще похоже катушка из-под кабеля, но хорошо сбита, из качественной древесины, которая не топорщилась занозами и металлическими шпильками. Но для замысла Данилы это был идеальный уличный вариант. После того, как купил у барахольщика мебель, пришлось вновь возвращаться в центр. Купленная мебель подтолкнула Данилу к еще более необоснованным тратам. Данил купил большую свежую рыбину и баснословно дорогое бисквитное пирожное. Ну все-таки, он в гости ожидал даму, а тем более веранду испытать. До конца дня устанавливали сиденья, так чтобы это не мешало пулеметчику и доступу в ларь. Конечно, хотелось разместить сиденья по два в ряд, два чтобы смотрели вперед, два назад, но сиденья вставали ровно на всю ширину кузова, что не позволяло перемещаться по нему. Поэтому Данил два стула установил задом наперед вплотную к кабине, вокруг проходок темнили, справа и слева. Одну кушетку пришлось распилить, сделав два места. Конечно, пришлось топорно доделывать недостающую часть скамейки, а разрезанную кожу просто прибить к краю, чтобы с него не сыпался наполнитель. Тут в сиденье набито было что-то похожее на кокосовое волокно. Дальше слева по ходу движения Данил установил дорогое кресло для себя, а справа даже не стал устанавливать половинку, просто прибили на парапет мягкую сидушку, оторванную с кушетки, и одну скамейку разместили на парапете, задом наперед в шахматном порядке с Данилиным креслом. Переползать на передние места стало не очень удобно, с учетом того, что пол был разноуровневым, из-за места пулеметчика. Но им на шагоходе не на пассажироперевозках подрабатывать, а для длительных путешествий такая компоновка была удобна. Кузов стал действительно очень удобным, но абсолютно тесным, о загрузке трофеев сюда не могло быть и речи, ну так если мелочевку, что под ноги можно было распихать. Правда, у всех была надежда, что мелочевка и будет самая дорогая. Вот крышу шагохода сегодня так и не успели установить, зато Данил затащил на крышу своей квартиры столик со стульями, получилась вполне себе летняя веранда. Нужно будет только со временем обрешетку или перила установить, а можно и брезентовую крышу, вот тогда точно веранда полноценная появится. Рыбину Данил сам не готовил, отдал Лафине, чтобы она приготовила что-нибудь с нее, хотя нет, ничего не хотелось. Хотелось просто жареной рыбу, вот и отдал, попросив просто поджарить, с тем расчетом, чтобы готова она была к наступлению темноты. Так сказать, Данил затеял романтику, ужин под звездным небом. Ну опять, если бы не вернувшаяся Карина, затея Данилы была бы слишком топорной, а так девушка подключилась, и кажется, подключила всех. Отогнав Данила от прикручивания кресел в шагоходе, отправив его то бриться, то за цветами, то за вином. Вот только рыжая не ехала и не ехала. Данил подумал, что все, сегодня ее уже не будет. Как вечером, влетел в его квартиру рыжий вихрь, с двумя рюкзаками и пистолетом-пулеметом в руках, и ружьем на плече. Все, я все дела в конторе сдала, теперь абсолютно свободна. Она скинула рюкзак и оружие у входа, и буквально прыгнула в объятия. Данил пока не понимал всего свалившегося на него счастья, да и вчерашняя бессонная ночь начала сказываться, он за сегодня устал. Кажется, его затея с романтическим вечером совсем сегодня не в тему, нужно было в другой день делать. Есть что поесть, устала не невмоготу. Данил выглянул в окно, вроде начинало темнеть. Пошли. Данил вывел рыжую на крышу. Хоть было еще не совсем темно, и звезд еще не было, но было уже очень красиво. Небо будто кристальное, хотя вон если присмотреться, уже зажглась самая яркая звезда. Свежий воздух с ароматами цветов немного дурманил голову. С одной стороны светился город, с его мачтами и причаленным дирижаблей, с другой, полоска облаков около горизонта подсвечивалась зашедшим солнцем. Катушка вместо стола, накрытая простенькой скатертью. Два разномастных деревянных стула, один с высокой спинкой, другой с низкой широкой. Про посуду на столе лучше умолчать, она в основном деревянная, но закуски накрыты чистыми салфетками. И тощий букетик белых полевых цветов, стоящий посередине стола в кривой стеклянной баночке. За этим букетом Даниле пришлось облазить соседние кварталы и найти таки, что так вкусно пахнет по вечерам. Оказалось, кустарник, а вот что с него вырастет, Данил не знал. К Кажется, он все-таки смог удивить рыжую, потому что она такого явно не ожидала. Не дав опомниться Данил, напрягая память, что он видел из фильмов, как проводит девушку до стола, галантно выдвинул стул. Вот правда, официантов их вечер не предполагал. Поэтому Данил, нарушая этикет, с криком «Я сейчас!» оставил рыжую одну, а сам галопом побежал к Лафине за рыбой, надеясь, что там уже готово. А тут его ожидала Карина, передав ему здоровенное деревянное блюдо, конечно же спросила: «Ну, что, ну как?» Данил пожал плечами, забирая блюдо с жареной рыбой. «Ты гляди, какой! Мы об нем беспокоимся, а ему рассказать сложно. Я сам не знаю. Хочешь, пошли с нами?» «Ты что, дурак? Тогда отстань!» Данил отложил ей пару кусков рыбы. Им с рыжей так слишком много, а сам убежал наверх. На небе последняя светлая полоска на горизонте потухла, звезды будто высыпали по всему небосклону, а вместе со звездами послышался дальний вой в степи, хор лягушек на реке и редкая ругань грузчиков, доносящаяся с дирижабля. А свежий воздух вдруг пахнул чересчур свежим, что захотелось поднять воротник куртки. «Наверное, зря я это все затеял, что-то как-то несуразно получается». «Нормально все получается». Рыжая перехватила блюдо и установила его на стол. Снизу послышался грохот и фырканье лошади. Это староста со своими помощниками вернулись с поля, неся перед собой керосиновый фонарь. Они, похоже, сегодня из светового дня выжимали все. Отдыхающих на крыше они не видели, потому что не смотрели наверх. Да и не до отдыхающих им было. Видно было, что вымотались на полевых работах. А Данил с рыжей не спешили разговаривать, отчасти от того, что не хотели привлекать внимание, отчасти, что просто разглядывали звезды. Рыжая молча взяла кусок рыбы и принялась его с аппетитом есть. Данил не отставал и тоже принялся есть. Романтика, романтика, и жрать хотелось сильно. Данил, что называется, готовил желудок с обеда. Правда, чего действительно сейчас не хватало, это свечей. В рыбе попадались хоть и редкие, но кости, и в темноте их было сложно выковыривать, приходилось подносить кусочки рыбы к самому лицу. Как-то про самый главный атрибут романтики, свечи, Данил просто забыл, да и ночная прохлада начинала пробирать. Конечно, этот стол со стульями Данил оставит тут, и будет использовать крышу и дальше как веранду, а может, в будущем даже шезлонги установит, но это как-нибудь потом. Может, домой? Наконец не выдержал Данил. «Пошли», сдалась рыжая, не выдерживая такой романтики. Ну а в квартире, уже при свете световой панели, можно было спокойно насладиться вкусом белого мяса рыбы с красным вином, изготовленным с ягод, в общем, просто красным вином. А самое главное, дома можно было и поговорить, не думая, что тебя слышит весь мир. «Вкусная рыба. У нас принято тушить рыбу, а не жарить». Если честно, сильно боялся, что Лафина ее затушит с какими-нибудь овощами, поэтому и попросил пожарить. Дома действительно можно было говорить ни о чем. Поэтому разговор шел то об рыбе, то об способах ловли, то о способах готовки. Данил чуял, что объелся. Достал бумажную коробочку с бисквитом и передал рыжей. «МММ». Неподделанно обрадовалась рыжая сладкому угощению. «Бери тоже вилочку и угощайся». «Нет, спасибо, в меня больше ничего не влезет». «А в меня влезет? Бери давай». Пришлось Даниле угощаться половинкой пироженки, а вкус пирожного был на удивление очень и очень вкусным. Может быть, просто потому, что Данил почти год не ел ничего похожего. Здесь, в этом городе, только одна кондитерша знает рецепт бисквита и держит его в секрете. «У меня мама готовила бисквит», — похвастался Данил. «Правда? Правда. Вот такими тортами». И Данил показал руками огромный торт. «А ты рецепт знаешь?» Данил углубился в воспоминания, как мать готовила торты. Стол в муке, сахар, яйца, его заставляли сбивать белки яиц вилкой, или это для безе? Нет, не помню. Безе как делают, помню. Честно признался Данил. Вот так вот попадешь в другой мир, а тут на продаже майонеза или бисквита можно состояние сколотить. И вроде рецепты то везде мелькали во всех журналах и интернатах, но вот как-то не обращал внимания. Жалко, безе тут все знают, как готовить. В моем мире не было большой проблемы с тортами. Рецепты, наверное, знали все, кроме меня. Но все равно редко кто готовил. Проще было пойти и купить торт. Они везде продавались, да и бисквит не самый вкусный торт. Были и повкуснее. Ладно, восхищенно смотрела рыжая. Наверное, только из-за этого я хочу побывать в твоем мире. Ну так приглашаю, шутник. Брат мой тоже считал, что между мирами можно не только на космическом корабле летать, он и в степь пошел искать ответы на этот вопрос. Ночью кто-то громыхал во дворе, Скорее всего, вновь нападение забредшего сухаря или вампира. Данил перелетел через рыжую, еле заскочил в штаны, накинул куртку и, схватив винтовку и фонарь, выбежал на крышу. Уже в три фонаря рассматривали округу. Правда, фонари теперь были на длинных ремня через плечо и не мешали рукам целиться, если что. «Что видно?» — крикнул со своей крыши староста. «У меня нет, улица чистая», — ответил Данил. «Машка спокойная, может, просто зверь был?» — крикнул Бабай. «Да нет, вроде внутри двора грохот был». Все лучи фонарей переместились будто по команде вовнутрь двора. Мерно жующая Машка, и больше ни одной души во дворе. Даже Бланш и то сейчас как и положено на крыше. Что тут случилось? Рыжая только сейчас выскочила, правда полностью одетая, и со своим ПП наперевес. Похоже, ложная тревога. Ну что, расходимся? Кажется, ложная тревога. Практически синхронно объявил староста с тихим объяснением Данилы. Я покараулю минут 10, да тоже спать пойду. Отчитался Бабай старости. Данил открыл глаза. Как так, уже утро. Как-то незаметно он вчера уснул после тревоги. Потихоньку переложил трудоголичку с плеча на подушку. Рыжая мило пробурчала во сне и продолжила спать. А Данил выскользнул во двор. Сегодня в планах было докончить крышу на шагоходе и забрать снаряженные патроны у Киншаса. Ну и остальное время нужно решить проблему бродов на карте. Реки вроде начали входить в свое русло, но все равно будет неприятно приехать посмотреть на реку и ворачиваться назад. От Данилы, судя по всему, и ждали, что он уткнется в препятствие и вернется назад. Но кажется, для него самого этот рейд уже был делом принципа, своего рода экзаменом, который нужно сдать. Кстати, Данил серьезно подумывал, а не задобрить ли местных духов или богов большим угощением, но понимал, что от угощения они, конечно, не откажутся, а вот помощь. Помощь ему они будут не вправе, ведь они ему как учителя, конечно, могут сделать урок вместо Данилы, но вот их задача не делать урок, а учить Данилу. Поэтому в этом деле получить указкой по голове полезнее, чем то, что тебе дадут списать. Правда, вот получать по лбу очень не хотелось, а для этого и нужно серьезнее готовиться. С самого утра всей компанией взялись доделывать шагоход. Не было только шила. Карина, правда, что-то очень язвительно отозвалась об отсутствии шила. У Данилы промелькнула мысль о том, что она что-то знает, уж больно язвила. Правда, решил, что просто вредничает из-за того, что она работает, а он нет. Бланш удивила вчера: вместо платьев она купила широкий брезентовый ремень и показала Даниле, как нужно прикрепить ее к башне пулемета. Получилось сиденье гамак. Похожее было у стрелка на штурмовике Ил-2. Данил только приспособил доску спинку к рельсе, чтобы Бланш во время езды упиралась спиной об теплую доску, а не об холодный металл. Эта спинка поворачивалась вместе с пулеметом, так что при стрельбе не мешала. Да и ремень свисал лямкой, если с него встать, то совершенно не мешал стоять, но при движении был совершенно нормальным сиденьем. В задницу он не должен впиваться, там сверху было утолщение под зад. Правда, сиделось в таком сиденье, как на качелях, и спинка, сделанная Данилой, была очень в тему. Крышу прикручивали очень споро. Все-таки материал был не совсем фанерой, скорее несколько слоев парусины пропитано каким-то клеем. Это больше походило на карбон и было очень крепким. Вот только шила не хватало. Он бы как самый легкий сверху сверлил дырки, а остальные исприкручивали все это дело все на ту же проволоку. Пришлось загонять вместо шила наверх тиску. И как только тот слетел со скользкой крыши, вновь вспомнили про шила. Данил спрашивал, где он, еще утром. Ведь шила спал в общаге, и рядом много было народу, чтобы никто не знал, почему он не вышел на работу, такого просто не могло быть. Но вот было, и похоже, кроме Карины, никто не знал почему. Утром он просто накрылся с головой под одеяло и сказал, что никуда не пойдет, у него сегодня отсыпной. Ну так-то мух еще не было и можно было спокойно спать хоть до обеда. Но вот так, чтобы шило пропустил завтрак, было явно подозрительно. Сейчас даже работа прекратилась, все обсуждали этот вопрос, что с шилом. Даже Бланш прислушивалась к разговору, пытаясь разобрать слова. Карина с какой-то язвительностью сказала, что гадать. Пойду узнаю, что с ним случилось, ночь не спал или заболел, дышит там еле-еле. Карина решительно тронулась в сторону квартиры, которая исполняла роль мужского общежития. Бла-бла-бла. Бланш схватила Карину за руку. Что, не надо что ли? Карина чересчур наигранно изобразила удивление. Бланш как-то виновато закивала. Ну ладно, пойду тогда проволоку нарежу. Данил, может, ты тогда сходишь? Данил без разговоров бросил молоток и двинулся к месту, где лодырничал шило. Бланш, тут же преградила ему путь. «Нет», с трудом выговаривая первые слова, произнесла Бланш на общем языке. «Но почему? Он даже не ел ничего. Сама тогда сходи». Бланш понуро отошла в сторону, а тут и сам Шила появился. Он вышел с подъезда и, отворачиваясь, чуть ли не боком пошел на кухню к Лафине. Видно, утренний режим питания у человека нарушился, и он, наплевав на условности, решил все-таки сходить и восстановить его. Правда, при этом почему-то шел и отворачивался от ребят. «Шила, с тобой все нормально?» «Нормально, Шила». Шила повернулся, но при этом закрыл глаз ладонью. Карина, как раз оказалась, тут как тут, и плавно отвела руку от глаза, а под глазом у Шила красовался аккуратный синяк. Первым заржал Тиска, при этом вновь свалился с крыши шагохода, а уж его поддержали все. «Карина, зачем ты так его?» — давясь смехом, выговорил Темнила. «Я что ли? Когда я его била, никто и не знал. Я следов не оставляю». «А-а-а». История принимала совсем другой оборот. Все обернулись на единственную, кто не смеялся. Бланш решительно растолкала всех и подошла к Шила. До Данилы начало доходить, кто был виновник вчерашней ночной тревоги. Видно, один кавалер решил сходить незваным гостем, за что и поплатился. Бланш тем временем, не обращая внимания на ржущих идиотов, подошла и, задрав голову, Шиле осмотрела синяк. Карина сжалилась и передала Бланш заранее приготовленную примочку. Пока блондинка накладывала зеленую мазь под глаз, Шила воспользовался случаем и положил Бланш на талию руки и немного начал сдвигать их вниз, к самой границе дозволенного. «Спешишь, ой, спешишь, сейчас, чую, нужно будет еще мазь тратить под второй глаз. Подними руки на место, тут терпеливее нужно быть. Сначала цветочки, конфетки, ты с командира пример бери», — Карина говорила монотонно, словно читая вслух абзац из учебника по обольщению. Бланш на смех вышла рыжая и по-хозяйски обняла Данила, видно, тоже обозначая для всех свою территорию. Поступило предложение обшить вообще весь кузов, оставив амбразуры окна для стрельбы. Но, подумав, как будет сидеть в таком полностью закрытом кузове на солнце, решили от такой затеи отказаться. Устанавливать лезвия и шипы на крышу тоже не стали. Наоборот, оставили крышу очень гладкой, даже проволоку заворачивали изнутри. Уж очень хорошо с крыши скатился Тиска, это давало надежду, что на ней никто не задержится. Как ни странно, работали все, даже рыжая нарезала кусачками проволоку в размер. И вот, когда осталось докрутить всего половину листа, как к их кварталу подъехал незнакомый шагоход. Сначала на него не обратил никто внимания, ну приехал и приехал, вон строители, постоянно к ним подводы подъезжают, может, и это к ним. Оказалось, что искали Данилу. «Нам сказали, что тут живет Данил, который любую поломку шагохода может отремонтировать», — сказал молодой длинный парень с овальным лицом. «Кто сказал? Люди добрые. Кажется, тот раз, когда Данил сделал доброе дело, отремонтировав незнакомым людям шагоход и при этом чуть не сжег себе пальцы, начинало приносить плоды, за добрым делом стали подтягиваться еще люди. И, скорее всего, про Данила вспомнили уже после того, как побывали в нескольких мастерских и там не смогли сделать, или от них отказались. Данил и по земле знал, что сложные поломки, причины которых никто не мог найти, краятся в самых простых вещах. Отошел контакт, где-то под изоляцией оторвался провод, ну и самое сложное, это то, что кто-то недавно собирал и что-нибудь поставил кверху ногами. Но при всей кажущейся легкости найти это было очень сложно, порой требовался не один рабочий день, а вот в итоге за день работы счет нужно выставлять за подтянутый хомут шланга или зачищенный проводок. А вот менее квалифицированные коллеги за этот же световой день поменяют колодки, сделают несколько техобслуживаний, в общем, заработают денег. Вот и теперь Данил прекрасно понимал, что сейчас к нему на ремонт приехала невозможность заработать, а головная боль. Конечно, зарабатываются не только деньги, зарабатывается репутация на будущее. И сейчас Данил решал, нужны ли ему клиенты в будущем или ему все равно, некогда будет заниматься техникой. «Данилу, вы нашли, это я. Но, парни, извините, времени совершенно нет, сейчас нужно закончить вот этот шагоход, а потом я уезжаю на месяц». Все, незнакомцы уехали, а Данил, выбрав, чем заниматься и в которую сторону двигаться в ближайшем будущем, вновь обрубил себе спокойную жизнь. Не успели доделать крышу, как приехала провизия для рейда от кучера. Немного поработали, перетаскивая мешки с шагохода в шагоход, и все это укладывая аккуратно в ларь. Ну все, контрольно расселись по местам, что-то много народу набиралось. В шагоходе было как в маршрутке в час пик, вроде только пару дней назад было пусто, а теперь не протолкнуться. Тут еще рыжая изъявила желание ехать в шагоходе с Данилой. Нет, определенно, всех брать нельзя, нужно кого-то оставлять. Чапель, в рейд не пойдешь, оставляю тебя тут, навести порядок на складе с трофеями. Тиска, тоже остаешься, будешь охранять старосту с рабочими, пока в поле работают. Как не нужен, вот Чапулю помогаешь. Данил выдал им зарплату за месяц по 10 серебряных монет. Не понравится — уйдут. Но вроде Чапель уже в годах, чтобы бегать по степям, и, наверное, был бы рад осесть на оклад. А Тиска, если и уйдет, никто и не обидится. Двое из команды ушли, а в шагоходе сразу освободилось место. Правда, как быть с ночными дежурствами, было непонятно. Бланш ставить было откровенно страшновато, объяснить ей из-за незнания языка было пока невозможно. Темнило будет целый день за рычагами, ему лучше по ночам спать. Рыжую тоже непонятно, как ставить в дежурство. Ладно, что-нибудь придумает. А пока, загрузив всю команду, поехали за восстановленными патронами к Киншасу. У Киншаса провели довольно много времени. Он сначала заинтересовался описанием пулемета, а потом изъявил желание осмотреть пулемет и башню. Пришлось его вести и показывать. Ну что, конструкция получила одобрение самого Киншаса, а значит, не зря мучились. Также Киншас дал дельный совет: днем заряжать переснаряженные патроны, так как если будет задержка, легче исправить ее будет днем. А вот на ночь заряжать те патроны, что получше, родные, ведь ночью при нападении, если пулемет заклинит, будет полная задница. Никуда больше заезжать не стали, завтра в рейд, а Даниле нужно еще с запасным маршрутом определиться. Поэтому, как приехали в квартал, Данил бросил все и засел за карты. Глава 10. Утром Данил открыл глаза за пару секунд, как староста стукнул в дверь. Никакого мандража и суеты не ощущалось, правда, пришлось немного растолкать рыжую, которая, даже поднявшись и сев на кровать, не проснулась. Данил не спеша сходил за завтраком, вновь растолкал рыжую, которая уснула за столом. Плотно покушал под завистливые взгляды рыжей, которая еле-еле пропихнула в себя только кусочек булочки, да и то с помощью чая. «Как ты можешь с утра столько есть?» Данил пожал плечами. «Раньше тоже не мог, как в поле физически поработал, стал понимать, что завтрак это все. С утра не поел, считай, голодный. Все, пошли собираться, а то некрасиво будет, если последние придем». У рыжей второй рюкзак оказался забит аккуратно сложенной дорожной одеждой, той самой а-ля байкерша. Черные кожаные штаны, с черной же курткой без рукавкой, подогнанной по фигуре. Ковбойский пояс с револьвером. И неизвестно, когда успела сделать черный кожаный подсумок под широкие магазины ее пистолета-пулемета. Не то чтобы Данил был любителем косплеев, но вид прихорашивающейся рыжей заставил задержаться. И к шагоходу они все рано подошли последними. Выслушав пару незлых подколов по поводу того, что спать нужно с краю, а не около стенки, тогда и не зацепишься, когда перелазишь. Данил уступил свое царское кресло рыжей, а сам уселся напротив у другого борта на обычный стул, правда, со спинкой. Рассовали рюкзаки, пристроили оружие. Все-все взяли, как будто все и ждали этой команды, завертелись, захлопали себя по карманам и рюкзакам. Данил и сам потрогал подсумки, пистолет, ракетница, пачки, патрон к винтовке. В голове прокрутил все оружие, патроны, обоймы, зажигалки. Зажигалку забыл, но и фиг с ней, с сухаря сниму. Будто об этом же подумал Аким. Трогай. Все, большой путь начинается с первого шага. На перекрестке их уже ждал шагоход кучера, кстати, с наваренной сеткой из металлических прутков. Кажется, он впечатлился последним нападением оборотней и успел таки заказать себе доработку шагохода. А ведь поначалу проволока между дугами под тент вызывала у его ребят только улыбку. Правда, если у Данилиного шагохода каркас дуг был из легкого профиля и вязальной проволоки рулон, который весил 50 кг, и то он ушел не весь, то вот прутки, из которых была сварена решетка шагохода кучера, весили 300 кг. Конечно, у них шагоход пустой, и перегруза не будет. Но опять же, как заметил Данил, он взял еще 2 человек в отряд. И сейчас там помимо водителя 6 человек, а это вместе с решеткой, водой и провизией хоть не максимальная грузоподъемность, но для пассажирского шагохода, едущего на дальние расстояния, уже вес. Даже не останавливались, на ходу обменялись приветствиями и двинулись дальше. До башни потянулись квадраты полей, половина уже была распахана. Здесь, в этом мире, модно было пахать их не тракторами или лошадьми, а лебедками, которые стояли с торцов полей и тягали туда-сюда тросами 3-корпусные плуги. Сейчас, несмотря на раннее утро, тут было довольно оживленно. Данил первым делом посмотрел в сторону реки. Не из-за того, чтобы посмотреть, сажают там картофель или нет. Его интересовало, вернулась ли река в свое русло, или еще в разливе. Но слава богу, река была в своих берегах, даже было ощущение, что чуть обмелела, хотя может это только казалось. Вот большие лужи, озерца в лощинках еще стояли. На башне у шлагбаума стоял все тот же косяк, но зная, кто у Данилы в сопровождении, тот разговаривать долго не стал, лишь поднял руку в приветствии. За башней и настроение, и степь как-то сразу менялись. Душа разворачивалась и дышала полной грудью. Хотя рано, Данил посмотрел в низину, в сторону леска у реки. Там появился черный квадрат паханой земли, и видно было, как Машка сохой поднимает целину, а староста чуть ли не всем весом виснет на ручках сохи, а остальные сидят в сторонке. Один бабай стоит, опираясь на ружье, он у них за охрану. Темнило, давай к старости. Никто Даниле перечить не стал. Если надо, значит надо. Шагоход кучера тоже свернул. Поле старосты было вплотную к лесу, в котором свое время блудил Данил. Взяв с рюкзака банку тушенки и кусок сахара, Данил попросил всех сидеть и не разбегаться, а сам спрыгнул через задний борт. «Ты чего один то работаешь? Все сидят, а ты работаешь? Все работают, и я не один, и я с Машкой». Староста остановился, разгибая спину. «А что плугом не пашешь? Вроде он лучше пашет», — задал интересующий Данила вопрос. «Чудак, ты, это же целина, для плуга тут валы нужны, да еще парой валов не обойдешься, а Машка его даже не сдвинет, тут саху то с большими перерывами таскаем». Машка услышала, что говорят про нее приветственно, забубукала: «Держи». Данил скормил ее кусочек сахара, похлопывая по шее, и пока она громко хрустела, Данил еще раз спросил: «А что помощников то не привлекаешь? Слабо на саху давит, она у них только по поверхности корябает, а тут заглублять немного нужно. Вот боронить начнем, я отдохну, а они походят». «Ясно, еще один охранник тебя явно не нужен», — спросил Данил, подразумевая тиску. «Как не нужен? Нужен охранник ночью квартал охранять, вдруг какая нежить к Машке проберется, я после поля сплю хорошо, могу и проспать». «Ладно, разберешься, пойду в лес схожу». «Не надо». Лес действительно пользовался дурной репутацией, поэтому даже староста имел предрассудки. «Да, я недалеко». Данил зашел на пару шагов в лес, ножом открыл тушенку, осмотрелся, вон камень подходящий. На таком не стыдно написать, про три направления, куда лучше пойти. Но так как фломастера у Данилы не было, он аккуратно поставил банку тушенки рядом с камнем. «Ну-ну, в общем, сам все знаешь», — Данил сказал тихо в никуда, резко обернулся и вышел из леса. «Ну да, тут хочешь не хочешь, а верить в приметы и божества начнешь, не сработает, Данил ничего не потеряет, кроме банки тушенки, а вдруг сработает. Правда, вот было немного стыдно, что поддался на суеверие, а вдруг вот так сработает и будет потом, по наклонной все больше и больше жертвы таскать, и чем это закончится? Собаку на алтаре расчленять будет?» Данил тряхнул головой, что за ерунда в голову лезет, он так, знакомому просто принес гостинец. «Да нет, что себя обманывать, Данил пытается задобрить духов». Староста даже был немного удивлен и не приступал к работе, пока Данил не вышел из леса. «Ладно, давай, аккуратнее там». Данил пожал мозолистую, словно каменную ладонь старосты, и несколько раз обернувшись, запрыгнул в шагоход. «Ну, а теперь поехали». Прошло всего 3 дня с последнего их выхода, а дорога была уже оживленной. Навстречу изредка попадались шагоходы, даже один раз их колонну обогнали, там, где они еще ехали по накатанной дороге. Где-то через час должны добраться до канавы, которая будто граница. До нее ходили большинство поисковиков города, а дальше были опасные места, там была большая вероятность встретить оборотней, или кого пострашнее. Дальше этой канавы совались только бывалые, или те, которые в этой степи жили и не знали, что она особенно опасная. Что такое 200 километров для шагохода, который движется по дороге 20 километров в час? Всего-то 10 часов пути. Но Данил на эту цифру даже не рассчитывал. У Лахтика были пассажирские шагоходы, которые со скоростью 30 километров в час бежали, и то он рассчитывал в среднем 3-4 дня на такую дорогу. Правда, в тот раз они 50 километров еле за световой день проехали, но там беда за бедой происходили. Сухарей по тракту сейчас не встречалось, да и неудивительно, поисковики сейчас все активировались, После дождей начался самый сезон поисков. Земля под солнышком сохла не по дням, а по часам. И поисковики мелкой сетью проходили по злачным местам, не только собирая весь лут, но и попутно отстреливая всю нежить. Сейчас их вновь обогнал караван из трех шагоходов. Кажется, это торгаши. Похоже, не только поисковики активизировались, но и торгаши. Можно было выжать из транспорта еще 5 км в час и практически не отрываться от них. Но ни к чему, шарниры на максимальных скоростях работают на износ, а это возможные поломки. Ну подумаешь, не через 2 дня приедут, а через 3. Тут главное доехать. Ну что можно сказать об дороге? Едешь и едешь, смотришь по сторонам, в случае с Данилой еще и сверяешься с картой. Кажется, что за это время должны уже добраться до башни у озера, а подъехали только к канаве. А это значит еще пара часов дороги до свободного поселения башня. После канавы правила немного менялись, теперь если встречали шагоход, то было правилом хорошего-то на притормозить узнать все ли в порядке, и ответить на вопросы, если их зададут. Конечно, так себе правило было, если учесть, что все сжимали оружие до побелевших костяшек, ожидая засады. Да и ехать тут за канавой становилось интереснее, по крайней мере для Данила. Тут иногда встречались остовы брошенной техники, которую тащить в город было уже нерентабельно, а вот скрутить что-то с нее можно было. Проезжая мимо остова экскаватора, Даниле пришла мысль, что техника-то тут различная попадается, а вот в городе спецтехники практически никакой нет. Он ни разу не видел ни кранов, ни экскаваторов или бульдозеров, да и ездящих машин было мало, зато было много шагоходов. Данил предполагал, что они были произведены либо на соседней планете, либо здесь. Слишком уж одинаковые запчасти для случайно попавших сюда машин. Еще одна загадка, кто скупает машины, которые стягивают в город? Хотя кто их знает, может и на металлолом все сдают. Куда у вас все тяжелые машины деваются? Спросил Данил, все еще провожая взглядом остов экскаватора. Какие? Не поняла вопроса рыжая. Ну вон экскаватор, к примеру. Мелкие машины, я видела, крупных нету. А для чего они в городе? Надобности у нас в них нет. Что на металлу все сдают? Практически все. А почему не используют? Ну хотя бы агрегаты снимали, редукторы там, насосы. А для чего? У каждой техники непонятные двигатели, часто требующие определенные виды топлива. Кто его делать будет для одной машины? Да и агрегаты, они же единичные. Сломалось что? Где запчасти брать? Нормальную технику сюда в достатке привозят, с материнской планеты, да и даже здесь на планете есть завод по сборке шагоходов, так что эксклюзивная техника тут не нужна. Ну не знаю, почему бы местным крестьянам не использовать найденную какую-нибудь молотилку паровую? Рыжая надолго задумалась. Данил даже подумал, что разговор окончен. «Знаешь, мне кажется, я знаю основную причину». И рыжая вновь замолчала. Даниле пришлось вытягивать клещами. «Ну говори уже, ты же сам видел, что общество у нас поделено на сословия, и разрыв между сословиями большой. У крестьян просто нет денег для покупки этого хлама, а уже владельцы земли могут позволить себе брать что-то унифицированное. Зачем брать здоровенный непонятный агрегат, требующий вагон дров, если можно немного дороже взять агрегат, работающий на стандартной батарее? Ведь транспортировка тяжеленной машины до города дорого стоит. Теперь настала очередь задуматься Даниле. Действительно, когда он работал на уборке картофеля, для него 3 медных монеты в день считалось нормальным заработком. А ведь половина жителей города живет на такие деньги, и о большем не мечтает. Вторая половина – это поисковики. Но они тоже в основной своей массе далеко от города не отходят и поэтому больно много не зарабатывают. И если что-то и найдут типа экскаватора, то продавать-то его больно некому. Да и как среднестатистический поисковик утащит экскаватор? Да никак, поэтому он свернет с него все, что сворачивается, и унесет, что уносится. Потом туда навалится все, как муравьи, растаскивая по кускам. А в конце найдется тот, кто утащит и остов. Вот отсюда остовы далековато таскать, поэтому они тут и стоят. Данил посмотрел на рыжую, которая развалилась в его кресле, поджав одну ногу под себя. Вот действительно удобное кресло. Стул, на котором он сейчас сидел, конечно, удобнее обычной скамейки, но Данил дал себе зарок, в этом рейде он обязательно скрутит для себя нормальное сиденье, ведь техника-то будет попадаться. Все-таки, как не хотелось Данилу останавливаться, но по пути до башни пришлось пару раз остановиться. Все было удобно, и сиденье, и крыша над головой. Но вот туалета их шагоход не предусматривал. А мочевой пузырь будто издевался, то у одного, то у другого. Ну и конечно, ни один поисковик не проедет мимо Сухаря. Поэтому были еще три остановки. Так что 60 километров от башни до башни проехали за 4 с небольшим часа. Это в теории 60 километров со скоростью 20 километров проезжаются за 3 часа. А вот на практике 5 остановок по 10-15 минут добавляют к пути больше часа. А уж что говорить про 200 километров по прямой, если даже не считать остановки, путь до конечной точки совсем не по прямой, добавляются объезды, подъездные пути к бродам, спуски-подъемы. Навскидку прямая в 200 километров увеличивалась до 300, а если где-то брод невозможно пройти будет, тут еще нужно добавить путь до брода, потом путь назад и путь до следующего брода. Так их дорога может увеличиться и вдвое. И ладно бы их путь шел по караванной дороге, где через каждые 50-60 километров стоят башни, и хоть и изредка, но пробегают торговые караваны из 2-3 шагоходов. Но нет, им придется сворачивать с дороги после первой башни, и их путь шел по совершенно дикой местности, куда никто не суется. Башню было видно издалека, все та же стоянка техники перед воротами, те же горы кирпича, стены с дырами, забитыми жестью, и башня, которая казалась невысокой из-за своей толщины. Сходу заехали на стоянку, которая сейчас была завалена только разбитой и стянутой со степи техникой. Шагоходов сейчас тут почти не было. Только 4 шагохода, и то 3 из них их недавно обгоняли. Около шагоходов не было охраны, вроде здесь с бойниц башни постоянный присмотр за стоянкой, но вот Данил решил не рисковать, оставив Шила, Темнила и Карину охранять шагоход. Данил с остальными пошел к воротам. При этом кучер также оставил часть своей команды охранять шагоход. «Добро пожаловать в башню, все здесь были, правила знаете?» Данил отрицательно помотал головой. «Значит так, правила поведения у нас простые, разборки все за периметром, за нарушение, кара одна, больше сюда не попадете. Внутри есть магазин, столовая и гостиница. Покупая еду или вещи, вы оплачиваете пребывание здесь. И да, за своими вещами смотрите сами и ничего чужого не брать, а то вокруг степи глухие, можете не вернуться», — скороговоркой проговорил охранник. Данил теперь уже утвердительно кивнул головой. «С ночевкой приехали?» Данил вспомнил, что на ночь отбирают из группы человека в ночную охрану. «Нет, пообедаем, да дальше поедем», — дал Данил развернутый ответ, а то кивание головы было как-то неуважительно. Охранник сделал приглашающий жест. Данил с командой вошел через ворота. Если прошлый раз здесь было народу как на вокзале, то теперь тут было пусто, лишь дворник мел метлой пустой двор. «А где все?» — вопрос вырвался у Данилы сам. «Так это, днем-то в степи все уходят, поиском занимаются, сюда только на ночь приходит», — ответил дворник очевидную вещь. «Кухня днем работает?» «Конечно работает. Торгаши то целый день ездят». «Хорошо». Прошли по лестнице в просторный зал столовой. Вот здесь было людно. За столами сидело человек 20, которые сразу как по команде обернулись на рыжую, в ее обтягивающей черной коже, и высокую фигуристую Бланш, с ее большим размером груди, который не скрывала даже куртка из грубого сукна, перетянутая широким ремнем на поясе. Но наличие угрюмого почти двухметрового Акима практически всех заставило отвернуться и поглядывать лишь изредка. Обед прошел без эксцессов, вкусная еда, хороший интерьер, даже салфетки на столах лежат. Данил ухмыльнулся, ведь раньше он заказывал обед без мяса, и стоимость в медную монету казалась очень дорогим. Сейчас отвалил 20 медных монет и считал, что это дешево. После обеда прошелся по магазинам. Если раньше он рассматривал то, что здесь выставлено на продажу, как музейные экспонаты, то сейчас закупился. Он скупил почти все патроны для нарезного оружия, все пистолетные, ружейные. Удивление это ни у кого не вызвало, такие патроны брали весом, из-за пороха. Ему ссыпали все в один мешок, получилось килограмм на 20, а купил он их из-за того, что увидел очень похожие патроны к его пистолету. Но если покупать патроны, говоря, что это подойдет к его пистолету, то ему за эту же цену, что он купил весь мешок, продали бы только 20 интересующих его патрон. Все, теперь пусть идут пообедают, те, кто охранял шагоход. Данил специально сначала оставил охранять шагоход тех, кто могли постоять за себя. Темнило, Шила и Карина пошли обедать, остальные встали около шагохода, даже не думая забираться внутрь, ведь за полдня кузов шагохода уже опостылил. У кучера прошла точно такая же смена, одни пошли обедать, другие вернулись с обеда. Люди кучера стояли обособленно и с командой Данилы не говорили вообще, Если вопросы были, общался только сам кучер, и Данил их уже начинал считать ненужным придатком. Даниле же было необходимо сбегать до обваленной стены, там он спрятал штаны и диск от пистолета-пулемета. Сейчас этот диск ему был нужен, ведь патроны к нему доставили посылкой, и сейчас этот пистолет-пулемет сейчас лежал у Данилы в ногах. Правда, почти все патроны вошли в первый диск, но патрон 40 еще оставалось, и их хотелось бы снарядить во второй, чтобы они россыпью не валялись. Все как будто вчера было, здесь он бегал ночью за трофеями, здесь же он и припрятал излишки. И вот он снова здесь, его схрон растащили, штаны сперли, но пустой диск ни у кого интереса не вызвал, легкая жестянка, его просто выкинули в кучу битого кирпича. Данил поднял, осмотрел, небольшая вмятина, куча грязи и начинающаяся ржавчина, можно очистить и восстановить. Уже возвращаясь к шагоходу, послышался шум возня за воротами, Данил перешел на бег. Практически в воротах Данил столкнулся с Шилом. Карина. Все, Шило мог больше ничего не говорить. Наверное, все-таки это было ошибкой Карину отправить без своего присмотра. Она, конечно, может постоять за себя, но делает это с излишеством. Данил бежал по лестнице через ступеньку, к собравшейся толпе в человек 15. Она мне руку сломала. Жаловался какой-то детина местной охране, придерживая неестественно вывернутую руку другой. Охрану Данил знал, это был тот самый разводящий, к которому Данил попал в ночное дежурство. «Я тебе сейчас и вторую сломаю», — темнило изо всех сил держал вырывающуюся Карину. Конечно, Данил понимал, Карина если захочет вырваться, темнило ее не удержит, она всех тут положила бы. «Карина, ну почему ты не можешь изобразить жертву?» — сходу спросил Данил. «Почему не могу? Могу. Только перед кем? Перед этим козлом, да я ему сейчас и ногу сломаю». Карина дернулась так, что почти вырвалась из рук темнилы, а детина со сломанной рукой спрятался за спину разводящего. «Рукав, ты что ли?» — узнал разводящий Данилу. «Данил», — поправил разводящего Данил. «Ну здравствуй». «Привет, твои люди?» — спросил разводящий Данила, указывая на темнилу с Кариной. «Мои. Почему правила нарушают?» «Ничего не нарушают, разбора кто не было. Просто кто-то полез к беззащитной девушке, так сказать, проверил, насколько она беззащитная, и если сейчас хочет разборок, то, пожалуйста, жду на стоянке». «Претензии есть?» – спросил разводящий. «Есть». Из толпы вышел еще один детина. «Она повредила члена моей команды, мне кажется, будет правильным, если оплатит лекаря. Пошли обсудим это на стоянке», – предложил Данил. В этот момент молча влетел Аким. Карина остановила его жестом, подняв указательный палец. «Ладно, нет претензий». Сразу как-то сдулся командир торговцев. На самом деле, кто знает Акима, тот его не боится, благодушный парень, никогда не кричит. А вот кто не знает, обвешанный оружием двухметровый шкаф с угрюмым лицом. На самом деле для всех страшная тут была мелкая и хрупкая Карина. Она, похоже, в своем мире была киллером, но ее никто всерьез не воспринимал, но вот громадного Акима как-то все побаивались. «Пожалуй, если нужно будет идти на деловую встречу, Данил возьмет с собой Акима, пусть рядом стоит и молчит». «Карина, посмотри руку, а то срастется неправильно». «Не настолько он и нашкодил, чтобы всю жизнь потом мучиться», — дал указание Данил. «Да не сломанная она у него, вывих только». Карина хоть немного и попривередничала, подошла к попятившему от нее детине, взяла за руку, что-то ощупала, повернула руку в одну сторону, в другую, раздался щелчок, и детина, вздрогнув от боли, как-то сразу успокоился, видно, постоянная боль в руке прошла. Карина, выдернув из дорожной сумки лоскут, подвязала ему руку. «Несколько дней с косынкой походи, и не двигай резко». «Спасибо, все кино не будет, расходимся», — громко объявил Данил. Разводящий усмехнулся. «С тобой точно не соскучишься». Разводящий, стукнув Данилу по плечу, ушел, а за ним вся охрана, оставив только зевак. Краем глаза Данил заметил людей кучера, они совершенно не подходили к толпе, и если началась заваруха, даже не помогли бы, скорее наоборот, как будто они недовольны, что разошлись миром. Или у Данилы началась паранойя, и ему везде мерещатся заговоры, а может и не заговоры, а у них просто указание вернуть их назад, не пуская вглубь степи. «Поесть успели?» — спросил Данил. «Успели. Ну и поехали отсюда». Дорога дальше шла легче, как-то перестроились уже к дороге организмы, или просто привыкли, может, после того, как поели, стало все равно, но после обеда ехалось не в пример удобнее. Данил только отслеживал путь по карте. «Скоро будет пологий спуск к реке, там развалины, и недалеко от них брод», — говорил Данила Темниле. Тот лишь угукнул, что понял. «Начальник, что-то ни одного сухаря за целый час пути не встретилось», — сделал замечание Шила. «Не знаю, может, путь выбираю подальше от аномальных зон. Возможно, но вон вроде тело сухаря грифы растаскивают». Шила указал на скопление птиц в степи. «Семафорь, опасность». Шила поднял над задним бортом флажок. На шагоходе кучера появился такой же флажок, что обозначало, что они поняли. А вот как-то неожиданно шагоход взобрался на очередной холм, и открылся вид в низину. Зрелище было просто великолепное. Где-то внизу была полоска деревьев, это скорее всего и была речка, которую за зарослями даже не видно было. Но красота была не в этом, красота была в противоположном берегу. Сейчас расстояние между крайними холмами на той и на этой стороне было километров 10 не меньше, и противоположный склон поднимался вверх и закрывал собой половину неба, будто какая-то гора. Сам край горизонта просматривался еле-еле, он был скрыт дымкой и был будто полупрозрачный, казалось, что их путь лежит в облака. «Вон вижу развалины, они левее, только там кто-то копается». Действительно, Данил рассмотрел в оптический прицел спрятанный шагоход и пятерку людей, которые сновали между кучами свежей земли. При всем том, что до развалин было подать рукой, ехали они до них минут 20. Команда из 5 человек натурально копала в развалинах, и при виде приближающего шагохода явно нервничала. Все бросили лопаты, похватали ружья. Данил и рад бы проехать мимо, да не мог, брод где-то рядом, где точно он не знал. Поэтому тоже нервничая и сжимая оружие притормозили, а Данил поздоровался. «День добрый, как успехи?» Предводитель неизвестных расслабился и ответил. «Добрый, да никак, а зачем тогда роете? Не проще по верхам искать. Я же не спрашиваю, куда вы едете?» «Да тут секрета нет, орнитологов в экспедицию везем, какой-то вид бабочек изучают», — соврал Данил. «Да ладно, кому-то это интересно, видно, да. Так не скажешь, для чего копаете? Да какой тут секрет, сейчас все копают. Говорят, что в пчелке поисковики, копая фундаменты, 10 артефактов нашли, и мешок золота». Шила не вытерпел и громко засмеялся. Даже серьезный взгляд Данила не помог. Шила продолжал закатываться.